Последнюю ночь года я проснулся пьяный. Хочется пить, но в кране нету воды. Последнюю ночь года зализываю раны, которые достались мне от этой зимы. Последнюю ночь года умираю от скуки. Молчит телефон, он устал от звонков. Последнюю ночь года развязываю руки. Сможешь ли ты дотянуться до облаков? Что там впереди?